Часть вторая. Как же давно это было. В то время я, Шантеля Сома, смотрела на всех свысока. Я презирала слушателей и не обращала никакого внимания на соперничающих со мной певиц. Я сохраняла лицо перед сбегающимися ко мне фанатами, но в мыслях надменно смеялась. Над всеми бездарностями, дураками и жалкими неудачниками вокруг меня. А что, собственно, с этим не так? Ведь я... Женщина с самым прекрасным во всем мире голосом. Самым обычным чтением поэмы вслух я заставляла замолчать учителей. Стоило мне всего лишь спеть песню, как все взрослые со слезами на глазах начинали хлопать в ладоши. Одно мое кокетливое слово, и окружающие меня парни все до единого принадлежали мне. И родители, и остальные взрослые, одноклассники, все вокруг казались мне посредственностями. С 15 лет я разъезжала по континенту с выступлениями, и всего за год сделала себе имя как прирожденная дива. И это естественно, ведь своим талантом я отличалась от обычных людей. Да, я была опьянена этой иллюзией. Сколько же лет прошло с тех пор, как меня заставили осознать, что это всего лишь обман? Это случилось в ту ночь, когда в одном городе, где я порой останавливалась на ночлег, меня пригласили спеть в одном баре. «Не смей со мной шутить!» Разнесся по небольшому бару крик, в котором явно ощущался гнев. На установленной в центре помещения сцене стояла женщина, и хотя ее можно было называть женщиной, ей, наверное, еще не было и 20 лет. Благодаря макияжу ее окружала атмосфера зрелости, но вот сами черты ее лица еще позволяли называть ее девушкой. Это была дива, чьи яркие зеленые волосы и сияющие желтые, словно у леопарда глаза, производили очень сильное впечатление. «Ты! Да, ты там! Ты слышишь, что я говорю?» Музыка остановилась, и весь зачарованный выступлением бар погрузился в тишину. И это было абсолютно естественно, ведь певица с самым чистым во всей мировой истории голосом вдруг прервала песню, спустилась со сцены и к тому же начала громко кричать. «Здесь пою я, знаменитая дива Шанте, и ты не обращаешь на это никакого внимания? Просто выпиваешь, будто меня вообще нет!» «И, наконец, ты собираешься уйти прямо посреди песни? Как ты смеешь?» Крупный мужчина в синей накидке остановился у входа и медленно обернулся к ней. Громко топая каблуками, Шанте подошла к нему. «Тебе от меня что-то нужно?» — спросил мужчина. Его взгляд был пронзительным, а лицо суровым. По росту он был на полголовы выше всех остальных мужчин, а у женщин вроде Шанте так и на целую голову. «Ты кого из себя строишь?» «Ты все выступления только и делаешь, что выпиваешь с такой скукой на лице, будто вообще не хочешь ничего слушать!» «Я пришел в бар только для того, чтобы выпить. Что с этим не так?» Крупный мужчина выглядел столь мощно, что любой взрослый сжался бы перед ним в комок, но Шанте угрожающе смотрела ему прямо в лицо. «Ты вообще в своем возрасте-то знаешь, что такое хорошие манеры, если встал прямо посреди песни? Скажу прямо, я не мелкая певичка, чтобы петь в этой захудалой пивнушке!» «Обычно я выступаю в концертных залах. Билет куда ты не сможешь купить, даже если потратишь все свое состояние. Я все-таки согласилась петь здесь только после того, как меня стали упрашивать в слезах. Ты понял? Кроме как сейчас, ты в жизни не услышишь такого пения. Я порой выступаю в этом городе. Городе триумфального возвращения Энзю. Ради этого я и приехала. Мое пение в этом баре – всего лишь подачка фанатам. Можно сказать, благотворительность. И ты, ничего не зная о моей доброте... «Раз я решил уйти на середине, значит, твое выступление достойно лишь этого». «Что?» В это мгновение ярость победила разум. Шанте схватила мужчину за воротник и уставилась прямо ему в лицо. «Да что ты вообще понимаешь?» «Только то, что ты всего боишься». Затем что-то скрипнуло, и правую руку Шанте пронзила острая боль. «Больно! Пусти!» Мужчина крепко схватил руку певицы, которая надержала его за воротник, и к тому же с такой силой, что и парень завопил бы от боли. «Ты ужасен! Чтобы мужчина причинил боль женщине, тебе и вправду уже некуда падать!» Когда мужчина наконец отпустил руку, Шанте отступила от него на шаг, потирая ноющее запястье. «Видимо, до сих пор ни один мужчина тебе не отказывал». «Ну, разумеется. И еще, что ты имел в виду, когда сказал, что я боюсь?» «Кто знает». Ничуть не изменившись в лице, мужчина повернулся к ней спиной, толкнул дверь. И вышел на освещенную фонарями улицу. «Да что не так с этим невыносимым мужчиной?» От разлившейся во рту горечи Шанте силой сжала зубы. Пусть это был всего лишь небольшой бар, но тем не менее она находилась в публичном месте, Впервые она испытала такое унижение. «Но почему? Да кто он вообще такой?» Сразу после окончания выступления Шанте прибежала в раздевалку для сотрудников бара и с силой ударила кулаком об стену. «Ни голосом, ни пением я точно никому не проиграю. Так почему же этот никому неизвестный мужчина так насмехался надо мной?» Сбросив в себя одежду для выступления и оставшись только в нижнем белье, рассерженно вскрикнула Шанте. «Какое же это было унижение! У меня прямо кровь закипает от гнева! Эй, ты! Он завсегдатай вашего бара?» Спросила она у испуганной сотрудницы заведения. Женщина была, очевидно, старше певицы, но Шанте не обратила на это никакого внимания. Да говори уже. В конце концов, этот мужчина ведь приходит к вам в бар? Когда вы приглашали других певиц, он вел себя так же?» «Нет. Обычно господин Нисирис приходит к нам только чтобы послушать песни». «Что это значит?» «То есть, когда здесь поет кто-то другой, он слушает до конца?» «Я понимаю, все меньше и меньше. Значит, ему нравится весь остальной сброд?» «Нет, такой простой причины здесь быть не может». «Так, постой. Нисирис? Ты сейчас сказала «Нисирис»? Неужели это тот самый Нисирис?» «Да, тот самый. Из Колизея». Нисирис – великая сингулярность синего. Даже Шанте, не имевшая никакого отношения к песнопениям, доводилось слышать это имя. В Колизее, гордости Энзю, внезапно появился певчий, который завоевал звание чемпиона, не потерпев ни одного поражения. «Не может быть! Вот этот мужчина! Если он и есть чемпион Колизея, то его явно должны приглашать на разные мероприятия, как почетного гостя. Наверняка он не раз бывал в концертных залах и уже мог выработать хороший слух. Но тогда все становится еще непонятней. Эй, а завтра он опять придет сюда?» «Скорее всего, да. Он часто приходит к нам в те дни, когда в Колизее нет матчей». «Ясно. Это хорошо. Наверняка он так разважничался как раз потому, что он чемпион Колизея. Поэтому я тем более должна разбить его самоуважение на мелкие кусочки. Я сполна отплачу ему за то, что он вывалил меня в грязи». «Могу я тут присесть?» С улыбкой спросила Шанте, положив руки на стул, стоявший в почти неосвещенном углу бара. Сидевший за столом мужчина, певчий в синей накидке, медленно поднял взгляд. «Вокруг еще много свободных мест». «Да ладно, тебе все равно ж поговорить не с кем». Ответа не последовало. «Тишина — это ответ?» «Не похоже. Нисирис уже даже на меня не смотрит. То есть ему просто неинтересен кто-то вроде меня?» «Похоже, ты тут частенько бываешь. Есть любимая певица?» Шанте аккуратно положила свою руку поверх руки Нисириса, в которой он держал стакан. Ее голос был кокетливым, словно приглашающим к чему-то, а направленные вверх глаза — влажными. Одежду Шанте специально выбрала такую, которая сильно выставляла на показ грудь. «Эй, ответь мне». «Да, расскажи мне все. Мужчины ведь все такие. Но мне достаточно чего-нибудь самого простого. Главное, чтобы я смогла понять его слабости. В конце концов, он чемпион Колизея и находится в центре внимания. Мне достаточно будет распустить всего один слух, и это сразу же станет горячей темой. Это и будет его наказание за то, что он выставил меня дурой». «Ты мешаешь». Однако певчий с легкостью отмел в сторону руку Шанте и все ее ожидания. «Тьфу! Почему? Почему только он? До сих пор, кто бы ни был моим слушателем, я захватывала все сердца своим голосом. Мужчины ведь шли ко мне от одного лишь многозначительного взгляда. Мне даже не нужно было вот так выделываться. Не может такого быть, чтобы только он оказался особенным». Шанте позабыла даже о том, чтобы поддерживать вид, и уставилась на Нисириса. «Но в этот же момент... Ты сегодня не поешь?» — внезапно спросил он. «Что? Почему так внезапно?» «А, поняла. Что бы он там ни говорил, похоже, мой голос все таки ему интересен». «Да, мой договор с этим баром был только на один день. Оплата на этом закончилась, поэтому и петь больше не обязана. Но если ты очень хочешь того, чтобы я спела, то я могу это обдумать». «С деньгами тяжело». Будто разговаривая сам с собой, пробормотал Нисирис, разглядывая жидкость в стакане. «Без денег и просьб ты петь не станешь?» «Разумеется, я же профессионал. У тебя ведь то же самое? О, могучий чемпион знаменитого Колизея!» Разумеется, слова Шанте были сарказмом. Мужчина мог легко это понять по тону ее голоса. «А разве это не чудесно? Ты певчий, которого не может победить никто из живущих на континенте. Я дива, которой нет равных. Мы оба избраны, так что давай ладить друг с другом, а?» «Давай, расслабься. Покажи мне свою слабость. Я воспользуюсь ей и выставлю тебя в самом унизительном виде». «Это на самом деле так?» «А?» Вопрос чемпиона оказался очень далек от всего того, что могла предположить Шанте. «На самом ли деле мне нет противника на всем континенте? Почему ты так уверенно об этом говоришь?» «Но ты ведь никому не проигрываешь Колизей, разве не так? Или, может быть, ты знаешь певчего, который сильнее тебя?» «К сожалению, мне такой пока не попадался». «Что? И ты так беспокоишься? Разве не ты сказал мне, что я чего-то боюсь?» «Он одним взглядом может заставить ребенка расплакаться, но у него нет амбиций. Он выставил меня полной дурой и назвал трусихой, но разве не он самый трусливый из нас?» «Мне не интересно ни поражение, ни победа. У меня нет целей. Мне некуда было пойти, кроме как в Колизей. И прежде чем я успел что-либо осознать, я стал сражаться там, а меня начали почитать как чемпиона». «Ого, так мы действительно похожи. Со мной все то же самое. У меня нет никакого другого предназначения, кроме как жить своим голосом. К тому моменту, когда я это осознала, я уже сделала себе имя как певица, а все вокруг восхваляли меня как диву». «Тогда я задам тебе один вопрос. На самом ли деле твой голос самый совершенный в этом мире?» «Естественно. Или, может быть, ты знаешь кого-нибудь получше?» «У меня есть знакомый чудик по имени Ксинс, который круглый год путешествует по континенту. От него я услышал, что на севере, в замке рядом с городком Филон, живет девочка с небесным голосом, которому нет равных в этом мире». «Понятно. Так вот в чем все дело. Этот мужчина не собирается признавать мой голос». «Что? Ты предлагаешь мне туда съездить? Хватит шуток. У меня расписание выступления полностью забито, да и вообще голоса лучше, чем у меня, просто не может существовать». «Кто знает». Мужчина смотрел в стакан, словно бы говоря Шанте, «делай, что хочешь». «Ты меня недооцениваешь». С трудом не сорвавшись на яростный крик, Шанте поднялась со стула. «Жди меня через месяц. Здесь и в это же время. Я притащу эту девчушку из Филуна с собой и позволю тебе лично сравнить, кто из нас лучше». Призамковый город Филон. Стены стоявшего на вершине горы замка, куда направлялась Шанте, были покрыты снегом, хотя стояла еще только ранняя осень. «Ого, а замок-то неплох. Красиво выглядит». Следуя по коридорам, певица натянуто усмехнулась царящей вокруг атмосфере. Благодаря дровяному отоплению по замку расходилось приятное тепло, что Шанте даже не нуждалась в куртке. Кроме того, внутреннее убранство выглядело величественным, потолок украшали яркие люстры, а стены расписаны огромными фресками. Пол под ногами состоял из камней, отполированных столь тщательно, что в них можно было увидеть собственное отражение. Поверх камней лежал ковер в красно-белую полоску, на котором нельзя было разглядеть ни одной пылинки. Похоже, информация не была полностью ложной. По тем сведениям, которые Шанте собрала заранее, жители Фиолуна почитали Фалму Фил Фолисбелл, называли ее принцессой и очень гордились чистотой ее голоса. «Значит, та самая принцесса вон там впереди». Шанте двигалась вперед по прямому коридору, толстый ковер полностью поглощил звук шагов, поэтому вокруг женщины царила абсолютная тишина. И в тот же момент, когда Шанте подумала, что интерьер полностью затихшего замка выглядит величественно, но в то же время немного одиноко, ей внезапно послышался этот звук. «Что это?» Откуда-то издалека доносилась мелодия, напоминавшая смешение флейты и колокольчика. «В замке кто-то играет на музыкальном инструменте?» «Нет, у меня какое-то неприятное чувство. Этот звук отличается от всех инструментов, какие я только слышала. Он тоньше, чем у флейты, нежнее, спокойней. Это звучание такое же смутное, как у окарины, но при этом намного чище. Это... не может быть!» Шанте внезапно поняла одну единственную вещь. Скорее всего, никто, кроме нее, не сумел этого осознать. А она смогла именно потому, что была той, кто она есть. «Это человеческий голос. Нет, не голос. Это звуки дыхания. При вдохе воздух заходит в легкие, а затем на выдохе возвращается из легких бронхи и горла. При этом голосовые связки чуть заметно вибрируют, и от этого рождается самый тонкий и нежный звук». «Это ложь. Такого просто не может быть. Даже я, владелица, как говорят, самого красивого голоса на всем континенте, не смогу достигнуть такого. Может быть, у меня есть шанс, если я буду намеренно тренироваться, но эта девочка, Фалма, скорее всего, сама не осознает, что делает». «Не может быть. Значит, я уступаю Фалме?» «То есть все так, как и сказал тот несносный мужчина? Нет, Я ни за что этого не признаю. Она не лучше. Это уж точно. Шанте прерывисто рассмеялась, подгоняя саму себя, и, наконец, протянула руку к двери комнаты для аудиенции. Но перед тем, как она ее коснулась... «Кто там? Кто-то пришел на аудиенцию?» Этот звук пронзительно ясно передался сквозь закрытую дверь. Рука Шанте замерла в нескольких миллиметрах от ручки. Ни один музыкальный инструмент, нет, даже щебет певчих птиц не мог сотворить подобное чудо. Шанте поняла все от начала и до конца. Она сама старалась получить подобный голос. Можно сказать, это был идеал голоса, который существовал внутри нее. «Прошу прощения, я плохо себя чувствую. Пожалуйста, приходите через час». Шанте еще не успела осознать, что у нее по щеке стекает слеза, но уже зажав себе рот, побежала назад по коридору. Это было первое в ее жизни и одновременно самое крупное поражение. Слезы застилали ей глаза, капля за каплей, без конца падая на землю. Семья, учителя, одноклассники, слушатели, все те люди, над которыми она мысленно насмехалась, один за другим приходили ей на ум, а затем исчезали. Та единственная опора, за которую она цеплялась, в которую она верила больше всего, ее собственный голос, разбилась подобно стекляшке. «Я такая дура!» Издавая невесть кому обращенные всхлипы, Шанте выбежала из врат замка.